Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Сегодня очень интересная тема. Мы уже давно с тобой не виделись, и вот пока отсутствовали, тема возникла не случайно. Называется она «Почему фермерская всегда дороже, фермерские продукты всегда дороже, чем заводские?». Вот давай об этом и поговорим. А вот давай, как ты думаешь, может быть, это какой-то такой ложный постулат, ложная установка? Может быть, на самом деле фермерское должно быть дешевле, ведь человек живет непосредственно на земле, ему никуда бегать не надо, он сам себе хозяин. Когда встал, подоил коровку, когда лег, тогда и заснул. Надо сенца накосить, поехал, накосил, надо там свинюшек покормить, пошел, покормил, ну и так далее, подобное. Сам себе хозяин. А корпорации, они там завязаны с какими-то договорами, с какими-то там другими там, смежными структурами, там хлопот полный рот. Но, может быть, наоборот, в корпорации должно все дешевле быть. Там же цель-то прибыль и миллиардами измеряется. Ну, тут, наверное, чтобы пояснить нашим людям вот заковырку вот этой вот трудности и как ее решить, надо обратиться к заморскому опыту, который поведал и принес в этот мир наш Генри Форд. Если кто не в курсе, то он известен тем, что внедрил конвейер, конвейерное производство. Когда в цепочке сбора автомобиля каждый человек занимался какой-то небольшой такой операцией, которую он через определенное время умел уже делать быстро, с минимальным браком и в большом количестве. И хоть каждый делал, казалось бы, маленький винтик в этом большом механизме, то процесс внедрения конвейера помог не только уменьшить скорость сбора всего автомобиля, но также и понизил его стоимость. Не, наоборот, не уменьшил скорость, а увеличил скорость производства автомобиля, уменьшил затраты на производство. Я слово не то употребил. Уменьшил время, необходимое для сбора автомобиля, и также уменьшил затраты на его производство. Ты прав, что меня поправил. Действительно, именно так. Вот давай тогда, разбирая этот пример, применительно к нашему уже сегодняшнему, к сегодняшней нашей теме, попробуем какие-то закономерности увидеть с тобой, и авось как раз и поможем нашим фермерам перейти на такой вид взаимодействия между собой и с людьми, который бы помог как им получить прибыль, так и людям, покупая продукцию фермеров, покупать ее не по заоблачным ценам, а по ценам, которые они могут себе позволить. Вот я сейчас свое наблюдение скажу, а ты, может быть, своим поделишься, а потом из этого что-то, может быть, разовьем такое интересное. Расширим, так сказать, и углубим, как говорил известный персонаж. Так вот, общаясь с фермерами в разных регионах России, что за Уралом, что на юге, что в центральной части России, что вот в ближайшем где-то Подмосковье, я пришел к одной мысли. Везде все одинаково. Вот везде одинаковая картина. Все фермеры либо жалуются на то, что их вынуждают продавать продукцию ниже себестоимости, ну или вот на уровне выживания. И им даже порой бывают такие времена, что не хватает посадочных материалов приобрести, либо ГСМки не хватает, либо техника совсем состарилась, либо наоборот – они дороже продают, чтобы это все купить и чтобы быть в прибыли и потом все вопросы решить. Но при этом продукции меньше у них покупают. Вот две дилеммы. Либо дорогое у них что-то, но тогда меньше покупают, и они страдают от того, что все равно нехватка денег, выживают. и вынуждены просто ассортимент расширять, либо объемы, а одному фермеру тяжеловато объемы большие собирать, либо наоборот, они идут на то, что снижают цену до минимального уровня, вроде бы все сразу сдают, но при этом до весны там еле дотягивают, техника ломается, рушится, и им ничего вот не хватает на то, чтобы восполнять технику, восполнять семенной фонд, ремонтировать что-то. И в конце концов горюче-смазочный материал тоже не за что покупать. Я вот как-то так репку наморщил и стал думать, а что это все происходит? Вроде разговариваешь с фермером, улыбающийся человек, все замечательно, довольный, хороший. Говорит, все хорошо, замечательно. А на выходе, когда все раскручивается, выясняется, что не все так ласково, как он говорит, не все так красиво. И вот давай теперь, понятно, что ты намекал, что Форд сделал так, что каждый выполнял свое и получалось общее дело. Вот давай теперь поясним, а в чем же плюс этой корпорации? Корпорация – это такая ужасная структура, по большому счету, которая рабов превращает простых людей, и которая превращает их в винтики и болтики. Ведь рутинная, простая работа отсеивает от человека общий взгляд на мир. И вот этот человек становится конкретным таким элементом какой-то конструкции и целиком конструкцию не видит. Вот давай посмотрим, в чем плюсы, в чем минусы, что взять на вооружение, а что может быть выкинуть. На самом деле, как смотреть на все это дело? Если мы смотрим на это дело очень узко, зашорено, или же мы пытаемся познать в общем целостность, а нам не дают это сделать, то тогда это приводит к варианту, про который ты упомянул. Когда нас пытаются, даже если мы гаечка, а не винтик, сделать винтиком, засунуть туда, куда вот нужно тому, кто создал этот конвейер, и тогда получается, может, у них, кто создал этот конвейер, и появляется дополнительная прибыль, а вот кого против его предназначения заставляют делать не то, для чего он пришел в этот мир, возникает внутренний, внутренний разлад, и в итоге все это приводит к проблемам в жизни. Но если смотреть на это все с позиции, как простраивали структуру наши предки, которая позволяла сохранять достаток на такой огромной территории, то здесь именно учитывалось то, что каждый из нас обладает определенными навыками, которые у него получаются лучше, чем у других. И выявив эти навыки, объяснив каждому, насколько может этот человек понять полную картину мира и важность использование его навыков для того, чтобы этот общий механизм не только хорошо функционировал, но и давал пользу, в том числе и конкретно этому человеку, мы позволяем уже ему делать этот творчество, этот свой труд с пониманием, с радостью, и в то же время сохраняются те полезные свойства, как я приводил в примере с конвейером. Если взять применительно к фермерству, то, например, мы можем увидеть такой момент, когда если фермер живет именно как единоличник, ему приходится содержать большой парк агрегатов, машин, комбайнов, средства переработки, средства хранения. Все это затрачивает большого количества ресурсов, которые фермеру приходится брать часто в кредит. И все это перекладывается на стоимость конечной продукции. Но помимо этого, мы еще можем добавить сюда, что часто происходят те или иные ситуации, как, например, какая-то поломка какой-то техники, которая заставляет фермера бросать другие важные дела и заниматься тем, что везти эту сломанную деталь или целиком сломанный механизм какой-то в другой город, чтобы его отремонтировать. А если этот, в этот период идет посадка как, или сбор урожая, есть такие даже пословицы, когда день год кормят, то фермер может потерять большое количество, либо не посадив нужное в нужное время, либо не собрав этот урожай в том количестве, которое надо в нужное время. И потом опять идут убытки, которые заставляют этого фермера либо повышать цену на продукцию, либо же сбавлять ее себе в убыток. Но в итоге это все замкнутый круг и приводит к тому, что он не может восполнить свои средства вот этих основных фондов, которые имеют свойство изнашивания. И в следующем году техника будет ломаться еще быстрее, что опять приведет к такому замкнутому кругу, когда чем дальше, тем хуже. Если же фермера задумаются между собой и создадут такую структуру объединения, где, например, один будет заниматься тем, что он хорошо вот семена покупает, там заготавливает, другой, соответственно, логистику обеспечивает, то есть как привозит эти семена, так увозит готовую продукцию. Если необходимо, то какую-то, допустим, деталь он может заодно в городе там отвезти сломанную, привезти уже ту, которую нужно, в рабочем состоянии. И это высвобождает большое количество времени, а распределение затрат на то, что основные фонды каждый покупает только те для той сферы, где он непосредственно чем занимается, позволяют экономить на этом, не переплачивая за дополнительные средства производства, которые могут купить другие, и у них это получается быстрее. То есть один, грубо говоря, посадил, второй, соответственно, приехал, там окучил это все дело, третий снял урожай, четвертый собрал с нескольких полей, увез к пятому на, так сказать, или элеватор, или какое-то хранилище, а шестой, у него уже хорошая простроена связь, куда это все сбыть. И в итоге все выигрывают. Ну вот вкратце как-то так. Да, здесь нужно отметить несколько аспектов, которые вот мешают фермеру нормально существовать с точки зрения, ну, полноценной жизни. Он постоянно как белка в колесе. Вот я приезжаю к одному фермеру, мы с ним разговариваем, он одновременно какую-то деталь точит. Я говорю, что ты делаешь, давай ну, тормознемся, поговорим. Говорит, да некогда, вот там для трактора срочно надо болт там сделать, иначе не сделаю, но это, как ты говоришь, там будут проблемы. И он в разговоре постоянно что-то делает. То есть я понимаю, что такой человек разговором уже не отвлечь. И так каждый день у него, каждый день, с утра до зари, все время он что-то делает для чего? Для выживания себя, своей семьи. Дальше. Это вот что касается, надо что-то производить, а не к кому обратиться, потому что нет вот этой станции техобслуживания, которая бы могла обслуживать там 5-10 фермерских хозяйств, к примеру. Плюс ко всему, сбыт продукции. Ну, казалось бы, у тебя хорошая продукция, качественная. Вот все вот без химии ты делаешь, и если там химия есть, то только та, которая оправданная, которая не убивает полезное что-то в продукции твоей и не убивает человека. А нет, сети не берутся связываться с фермерами, потому что у них есть горький опыт. К примеру, фермер, у которого 20 коров, он не обеспечит какой-то крупный магазин постоянным молоком, маслом, сметаной, чем-то еще. Плюс ко всему, у него нет достаточного навыка, либо оборудования, либо лет расходников для упаковки, которая подходит для сетевых магазинов, вот чтобы все ровненько стояло. Не вот этих же, вот куда там вручную накладывают коробочка, все продавать. Да, хотя это там существует в сетях, но это вот совсем чуть-чуть. И получается, количество сбыта, количество продукции не устраивает, сортировка не устраивает, дальше всякие ТУшные и прочие дела тоже не устраивают, потому что фермер может проспать, может приболеть, может еще чего-то, корова может съесть что-то не то. Да там куча всего, и у тебя ТУшные условия, они просто в сторону уйдут и уже не получишь того, что надо. То есть стабильность тоже здесь может хворать. Ну и прочее, прочее, прочее. Плюс ко всему, о чем ты уже сказал, конвейерное производство. Мы в данном случае конвейер слово убираем, а берем единое общинное производство. Когда один делает это, другой делает это, из этого получается что-то общее. Здесь тоже не получается. Каждый фермер сам себе хозяин. И он вынужден порой даже конкурировать с другими. Плюс недостаток денег, чтобы развиться. Недостаток денег для того, чтобы привлечь к себе даже помощников-работников. Потому что есть фермера сильные, и у него уже там не 10, не 20 коров, а он может и себе позволит очень много коров, например, чтобы молоко получать, либо полей у него там тысячи гектар, но один не успевает и не хватает денег, чтобы кого-то еще нанять, или тямы в голове не хватает, как это сделать, ну и прочее, прочее, прочее. Получается, в одиночку фермер, когда живет, сейчас простой пример приведу, то получается проблемы. Люди мечтали о фермерстве. Семья, небольшая семья, там папа, мама, двое детей. Мечтали о фермерстве. Вот жить на природе, содержать своих коров, сделать хорошие продукты, продавать и за счет этого жить. Они подали заявку на грант. Грант выиграли. Им выделили деньги. Они радостно побежали, построили вот эту вот ферму свою маленькую, купили все необходимое, коров туда запустили. А через 2 года они взвыли. Потому что они стали работать на этих нескольких коров. Потому что корову хочешь не хочешь, ее надо подоить. Хочешь не хочешь, ее надо покормить. И свет ли заря или темно уже, все равно иди. Холодно, жарко, все равно иди. Плюс надо утеплить, надо специально сделать комбикорм, сено, силы. Там куча вопросов, куча проблем. Да, трактор купили, но теперь надо на этом тракторе работать, надо его обслуживать и прочее, прочее. Дети прибегают из школы, сразу бегут там что-то делать по хозяйству, уроки стали запускать, не хватает времени, а погулять же еще хочется детям-то. И да и самим куда-то хочется сходить. И через 2 года у них просто начались проблемы. Говорит, раньше мы приходили в магазин, это молоко покупали. Ну да, может быть, где-то оно уступает нашему. Понятно, что такое не может быть. Но мы не парились. Мы шли на работу, возвращались, шли, возвращались и имели все, что нам нужно, и квартиры и так далее. А тут куча проблем. Земля, сырость, снег, град, что-то побило, что-то разбило. Тут ремонтировать, тут ходить. Целая-целая гора проблем. И они потом стали думать, куда эту ферму деть. Вплоть до того, что давайте к чертовой матери сожжем коров, там продадим куда угодно, там хоть в черную, лишь бы только избавиться. И сказать, мы разорились, мы банкроты, вернуться в город. Вот даже такие моменты есть. Вот как раз это говорит о том, что невозможность даже небольшой семье все делать. И производить, и перерабатывать, и хранить, и сбывать. Ведь ты не можешь одновременно находиться и на рынке, и там в придойке коровы, и одновременно еще корм заготавливать, и одновременно еще в доме пироги печь, и одновременно еще за детьми следить там, и так далее и тому подобное. Плюс еще какая проблема. Поскольку фермер вынужден производить дороже, ну продавать вернее, производить понятно, продавать дороже свою продукцию, например, связанную с теми же коровами, то в этом случае получается интересный парадокс. Он вроде бы, ну там 10 коров у него, там 10 бычков, еще что-то. Вот он вроде все это производит в достаточном количестве. И казалось бы, местные люди у тебя это должны покупать. Ну как же, качественный продукт, свой, да, свой парень, качественный продукт, тебя с пеленок знаем и все хорошего качества. Но не покупают. Дело в том, что большинство фермеров-то живет не в городах, как это на удивление странным не покажется, а живут-то в сельской местности, да еще где-нибудь в глубинках живут. А сколько там люди-то получают денег? И в каком состоянии они живут? Многие находятся в алкогольной зависимости, они пропивают все последнее. Поэтому стоит вопрос не чтобы качественное купить, а чтобы подешевле достать. И поэтому получается, если масло, например, у фермера килограмм 1000 рублей, то в той же самой Пятерочке, в Ашане, ну и в прочих вот этих вот севиктивиках, вы знаете, по какой цене это масло. Да, оно уступает фермерскому, но оно масло. Да, там есть добавки, но оно масло. Да, там это, ну а его можно есть, это тоже масло. То же самое там, если про мясное, я сам вегетарианец много лет, но если про мясное говорить, сколько стоит бычка выкормить, сколько это... И когда приходит момент этого несчастного, смотрящего на тебя такими красивыми глазами убивать, то в этом случае получается, что овчинка-то выделки не стоит. Потому что ты очень много вкладывал туда. Ты, по сути, убиваешь свой труд, в который вкладывал все. А вот эти вот корпорации крупные, которые на югах выращивают, не в средней полосе, где то снег, то холод, да, а где зона рискованного земледелия и производства сельскохозяйственной продукции, а на югах где-нибудь там, где у тебя трава растет вот такая, ее косить не успеваешь, и бычки сами с собой все грызут, и им все нормально и хорошо. Вот корпорации с этим не парятся. Они просто по ГОСТу гонят, и поэтому там дешевле все получается. Так вот, те местные жители, которые вроде бы к тебе относятся с уважением и там называют тебя по имени отчеству, что в деревне надо это заслужить, они у тебя ничего не покупают. Получается, живет там 1000 жителей, а ты продаешь залетным каким-то людям вот это масло по 1000 рублей, которое в 2 раза дороже, чем в магазине, молоко, которое там тоже почти в 2 раза дороже, чем в магазине, еще что-то, еще что-то. Естественно, они не будут тебя покупать. И встает вопрос, для кого я тружусь? Если мне нужны залетные богатеи, которые вот катаются где-то там на трассе за 20-30 километров от меня, значит, надо, видимо, там поставить магазин. Но свой магазин фермерский опять, а кто там будет продавать? Кого? Опять чужого человека брать? А сколько ему платить? И еще новые расходы. Либо ставить объявление, приезжай сюда, здесь фермерский продукт. В общем, дополнительно эти накрутки идут, которые связаны с донесением, которые связаны с многими-многими тратами. И получается, что фермеры вот в том состоянии, как они сейчас есть, никогда не смогут дать продукцию по техническому условию в специальной упаковке по нормальной цене, которая бы корпорация устраивала вот эти вот всякие сети. И, в общем-то, вот здесь возникает серьезный вопрос. А что делать? Мы частично с тобой уже его обсудили, но давай сейчас акцентируемся. Вот чтобы ты, встретившись с такими фермерами, нашими, простыми, хорошими, классными ребятами, девчонками, что бы ты им посоветовал? Как, что сделать? Нужно, во-первых, вот основное, когда ты что-то пытаешься производить, нужно просмотреть цепочку, как конечно это все дело перейдет уже, ну, в данном случае, в ресурс деньги, да, для того, чтобы ты потом мог на эти деньги опять какую-то новую производственную цепочку запустить. И все в итоге будет упираться в людей, которые будут твой продукт потреблять. Дальше ты в эту цепочку можешь, пытаясь влазить вот эти вот в цивилизационные схемы и через них продвигать свою продукцию, ты будешь упираться в большое количество паразитов, которые просто будут либо выкручивать тебе руки, говоря, что давай продавай себе в убыток, либо же они будут накручивать на такую цену на конечный продукт, когда ты будешь через них продавать, что просто эту продукцию никто покупать не будет. И ты приходишь к варианту, что самый лучший вариант взаимодействия – это общинный вариант взаимодействия. То есть в данном случае я бы посоветовал фермерам использовать, например, вот этот ресурс, который создался под твоим активным участием, как Народное славянское радио. Каким образом? То есть записать определенные, значит, ролики, где объяснить, что, где мы находимся, что производим, что бы хотелось, то есть какую бы из этой цепочки производства продуктов, какую бы часть этот фермер готов делать самостоятельно с наилучшим качеством, какие ему нужны соратники фермера, которые могли бы делать другие части в этой общей структуре для того, чтобы не терять время тогда, когда что-то сломалось, и это может кто-то другой отвести, и это займет там и копейки по расходам, и по времени, когда ты сам будешь отвлекаться, делая это. И дальше, объяснив, то есть найти единомышленников через, в том числе, наш сайт, которые проживают рядом с тобой, которые будут заранее, то есть давать тебе заявки конкретно, что им надо. То есть ты тогда можешь, ну, то есть что они потребляют, там молоко или какие-то, например, там крупы, и делать определенную такую заранее договоренность. То есть тебе вносится предоплата, ты, соответственно, уже не волнуешься, что это потом не будет пользоваться спросом, делаешь закупку семян, садишься, ну, как бы происходит посевная, вернее, дальше сбор урожая. И если в этой структуре, как я уже до этого сказал, каждый, у кого там есть комбайн, он занимается сбором, у кого есть машина для того, чтобы увезти, он занимается логистикой, и это уменьшает расходы, и плюс уже есть готовые люди, которые у тебя покупают то, что у тебя вырастет напрямую, то это позволяет тебе продавать не в убыток себе, с небольшим, так сказать, с небольшой накруткой, имея прибыль, при этом людям, которые у тебя делают эти покупки, понимая, что они покупают у тебя хороший продукт по цене, которая, если цепочка посредников будет минимальна, она либо меньше, либо такая, как в магазинах. И плюс, помимо этого, у тебя с соседями, фермерами нету конкуренции, потому что вот эту общую прибыль вы наилучшим образом между собой разделяете так, чтобы и всем хватило на жизнь, и продукция не наценилась выше нормы. Вот такой способ общинного взаимодействия как раз и поможет фермерам не только выжить, но и расширить вот эти вот сообщества самодостаточных людей, живущих на земле, на всю нашу территорию, нашей необъятной страны. Как-то так. Да, согласен, что надо переходить на так называемую плановую экономику, когда мы понимаем, по какому плану совместно с кем мы действуем. То есть здесь общинность, то есть кооперация иностранным языком, то есть совместное дело, переводя на русский, кооперация – совместное дело. И что мы конкретно производим, и самое главное, как мы сбываем. Вот когда нас уже, например, 10 фермеров, где есть свои семьи, ну, к примеру, там вот у меня семья 4 человека, у тебя семья, значит, нас уже 40 человек. Из этих семей мы можем выделить того, кто и в магазине общественном будет стоять, кто будет и учетом заниматься, кто будет там еще чем-то заниматься, а кто будет в полях существовать. Мало того, мы еще можем в этом случае нанимать единую рабочую силу. На первом этапе, именно рабочее слово я употребляю, а не трудовую, которые бы за деньги выполняли какие-то несложные работы и получали бы эти деньги из общей казны. Что имеется в виду, вот когда я говорю казна, это говорит о том, что фондирование. Нужно будет предусмотреть некое фондирование вот для этого объединенного фермерского хозяйства. На закупку технику, на закупку семян, на то, на все пятое, десятое, точно на оплату тех людей, которые будут приносить этому союзу кооператоров, союзу фермеров какие-то определенные прибыли и какой-то определенный достаток. С ними просто будет делиться. Но на будущее, может быть, кто-то и войдет в этот кооператив уже или как новый фермер, либо у вас уже будет нечто большее, более такое широкое, нежели чем просто объединение фермерских хозяйств. Может быть, это будет какой-нибудь полноценный уже кооператив, где все ваши трактора, техника, поля будут как паи. И в этом случае тогда вы все вместе будете за этим ухаживать, разделив вот эти вот полномочия, задания, функции и прочее, прочее, прочее. Получается, что одна семья выживает, две семьи тоже выживают, ну так уже вроде бы можно что-то разделить, но нехватка рук, нехватка объемов производств. 10 семей, это вот таких фермерских, это уже очень сильный кулак. Это уже, по сути, часть какого-то региона, который можно обслуживать. А где часть региона, где вы не конкурируете с друг с другом, где вы не ломите цены и их, наоборот, не опускаете, тогда у вас уже может быть единый сбыт. А раз единый сбыт, значит, единая может быть упаковка. Маленький завод, например, по упаковке для всех этих 10 хозяйств. Маленькая станция техническая для обслуживания всей техники, а не так, чтобы каждый ковырялся. Ну, мне надо сажать, я сажаю. А у нас есть механик, который обслуживает наши трактора, комбайны, машины и прочее. Может быть, там и 2, и 3 механика. Понимаете, сколько здесь получается экономия? Сколько здесь получается взаимодействий и налаживания отношений? Вместо того, чтобы конкурировать друг с другом. А там, где у вас 10 хозяйств производит в 3 раза больше продукции, вот тогда, а так это будет, потому что вы не отвлекаетесь на всякую ерунду. Вы производите больше продукции, и у вас автоматизация добавляется, потому что большинство проблем фермеров, они вручную многое делают. Ну да, сепаратор поставили, да, разделили молоко там от сливок, да, поставили маслобойку небольшую, да, масло производите, но это только минимальное такое оснащение, а мы-то говорим про что-то серьезное. И вот тогда появляются уже возможности мельниц, таких нормальных и крупных сепараторов, и переработки, и сыроварня, и много там хлебопекарни, много-много чего другого. И народ к вам уже подтягивается, потому что вы начинаете трудовые места создавать. Вы уже не продаете этим людям по 1000 рублей масла, а обеспечиваете их маслом. Чувствуете разницу? Они к вам пришли, вы их обеспечиваете той продукцией, которую ваши фермера, 10 фермеров выпускают. Просто обеспечивайте, им даете это. Они же не пойдут на рынок продавать, они у вас трудятся. Вы можете им еще и доплачивать сверху, чтобы были какие-то затраты, ну, чтобы они свои затраты в миру, например, решали. И получается совсем хорошо. Вы реализуете ту продукцию, которая есть в большем количестве. Вы привлекли себе людей, создали единомышленников, обеспечиваете их. И у вас еще избытки продукции реализуются на сторону. И здесь включается уже закон о кооперации. Посмотрите, сколько плюсов получается только тогда, когда люди умеют договориться. То есть нужно создать некий логистический центр, то есть объединяющий центр сборки, по-русски говоря, который бы следил за тем, кто что производит, выяснял, что вы можете производить, и совместно определялись задания, чтобы это все он отслеживал, куда транспортировать, откуда брать, кого привлечь, кого позвать и прочее. И здесь в огромной экономии и снижении затрат вы получаете и дешевле цены, вы уже можете конкурировать с корпорациями. И у вас количество в производстве увеличивается, вы подтягиваете к себе новых людей, то есть налаживаете отношения с теми, с кем живете рядом, и обеспечиваете этих людей, и у вас еще деньги в общем фонде есть, и вы с себя снимаете кучу нагрузок, которые до этого на себя брали. Вы начинаете не раболепствовать в этой жизни, а жить в этой жизни, трудясь, сколько вам нужно. Понимаете, сколько? И жизнь решается, и время высвобождается, и деньги появляются, и продукции дешевеют, и вы народ притягиваете, и у вас свои магазины, свои реализации, увеличение технической базы, увеличение того, всего 5-10, на ровном месте, только исходя из того, что вы смогли это осознать, могли это принять и смогли договориться, чтобы совместно что-то делать. Плюс ко всему, сразу вот говорю вам, намекаю, что еще нужно туда добавить. Помимо своего фонда, союза фермеров в каком-то районе, нужно предусмотреть как минимум еще один фонд. Тот фонд державный, который позволит объединить союзы фермеров между собой, который позволит давать беспроцентные суды на решение задач каких-то новых районов, чтобы увеличить свой ассортимент. Ну, например, вот в этом ассортименте не растут орехи грецкие, а в другом вроде бы они и растут, но фермерства нет, и люди хотят этим заняться. Давайте мы им построим, например, фермы, по переработке этих орехов, плантации этих орехов поможем вырастить. И они в наши же предприятия будут сдавать эти орехи, ну, учитывая, что они там по местам что-то реализуют, по определенной цене, по определенным качествам продукции мы можем добавлять и в свою продукцию, и реализовывать отдельно эти орехи. А в тайге, например, другие орешки растут, другие растения растут, что-то еще производят, чего у вас здесь нет. На севере еще что-то свое, на Дальнем Востоке еще что-то свое. И когда вы уже начинаете объединяться благодаря единому державному фонду, который это все позволяет, где и штат большой сотрудников, и сервера, и много-много чего, и умелые люди, которых обучают, то тогда еще проще становится жить, потому что у вас на местах свои логистические центры, центры сборки, и еще есть общий. А там, где есть общий центр сборки, там возникает вопрос уже по обучению, и мы создаем, либо направляем, создаем свои институты обучения, либо направляем в готовые и по программе их направляем туда, чтобы нам подготовили специалистов. Мы обучаем тех, кто на месте может работать. Мы обмениваемся опытом Запад-Восток, там Север-Юг, как чего делать, свои школы, свое обучение. И главное, свое средство массовой информации, которое вот это все распространяет и подтягивает новых людей. Смотрите, сколько плюсов, когда мы начинаем объединяться и думаем о фондах, как малых, так и крупных. Там еще могут быть несколько фондов по разным направлениям, но это отдельный разговор. Достаточно включить только голову и понять, первое, что это классно, второе, что это можно сделать, третье, что это нужно делать, и четвертое, что без этого жить дальше нельзя. Понять это все и сделать. Объединяем и здравствуем. Вот какое наше направление вот в этом самом девизе. Либо вот такой девиз – в этом нашем большом направлении. Ну вот, я думаю, так. Добавлю еще вот, что есть такая фраза: либо народ кормит свою армию, либо кормит чужую. Я бы к ней еще добавил вот что. Что наиболее важно, по моему мнению, это то, что у нас закладывается за нашу жизнь вот в эту нашу коробочку. А закладывается оно, вот это вот все, как раз через воспитание, и через средства массовой информации. И если вы видите средства массовой информации, которые сеют разумное, доброе, вечное, то такие средства информации, народные средства информации, необходимо поддерживать. Потому что часто мы, крутясь как белка в колесе в наших проблемах, не можем видеть довольно-таки простой выход из этой ситуации, из этого замкнутого круга, который поможет нам обрести достаток, свободное время и реализоваться наилучшим образом в этой жизни. И вот такой бывает взгляд со стороны тех, кто познал какое-то направление нашей жизни чуть лучше, чем мы, позволяет, прикоснувшись к этому взгляду, измениться и нам значительно быстрее, чем мы это бы делали, самостоятельно тыкаясь, не понимая, что и как. Ну вот, Насим, Алексей, я думаю, можно нам закруглиться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, в очередной раз за то, что ты поднял интересную тему, и которая очень важна на сегодня. Настолько важна, насколько многие даже не представляют себе. Потому что людей, которые что-то уже начали делать, либо делали с времен, когда все рушилось, их сейчас становится все больше и больше. И теперь встал вопрос, как жить, чтобы друг другу не мешая, создавать единое, в котором будут жить наши дети. Вот то единое, счастливое будущее. Причем даже не на детях надо останавливаться, а думать уже о правнуках. Думать о том, как будут вспоминать вас, ваши правнуки. Как того, кто все разрушал, либо того, кто созидал. Того, который все профукал, либо который что-то создал, и в чем сейчас мы живем. Вот как мы благодарим своих предков за землю, которую нам оставили, за волю, которая у нас есть, ну, с некоторыми оговорками, которые мы сами, в общем-то, и порой разрушаем. За то, что мы живем, благодарим. Вот так вот, наверное, и стоит жить, чтобы нас также благодарили. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Вместе мы – сила. Быть добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.